ночи там узоры. Только мне не спится, я с собою в ссоре и гляжу на небо в клетчатом узоре. Поехали, извозчик, на Арбат.

ты моя Лариса, мягкая, пушистая девочка моя. Киса, киса, киса, спи, моя Лариса, и с тобою рядом отдохну я. И с тобою рядом отдохну я. Прошел с тех пор, как мы расстались, но судьбы каприз очередной, и совсем случайно оказались мы с тобой в компании одной, и как будто не было разлуки, и всего, что разлучило нас, словно мы узнали друг о друге только в этот вечер в первый раз. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, и шальная искра вновь в душе зажгла любовь. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи. Но мы считали их сгоревшими дотла. В темном зале ресторана все сказали мне глаза твои, словно выплывали из тумана дни непозабывшейся любви. В зале на столах горели свечи во сто крат сильнее их огня. Твои руки, волосы и плечи в танце обжигали вновь меня. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, и шальная искра вновь в душе зажгла любовь. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи. Но мы считали их сгоревшими дотла. Погасшие свечи снова вспыхнули в ночи, их шальная искра вновь в душе зажгла любовь. Две погасшие свечи снова вспыхнули в ночи. Но мы считали их сгоревшими дотла. Моей соседке дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит со свиданьицем. Вроде бы откуда новая посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена, что тут говорить. Правит нами век казенный, и не их это вина, некого винить. Тот был первый гордым, правильным был твердым, ну да бог ему судья, да был бы жив. Сквер листву меняет, дочка подрастает, и пустяк, что не наточены ножи. Наволочка снегом, где-то капает вода, плащ в углу висит. На Москву упало небо и зеленая звезда позднего такси. Далеко до сходни, не уйти сегодня, он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи. Ах, как спится утром зимним, на ветру фонарь скулит, желтая дыра. Фонарю приснились ливни, вот теперь он и не спит. Все скрипит, пора, пора, пора. Свет сольется в щелку, дверь тихонько щелкнет, лифт послушно отсчитает этажи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи. Снег под утро ляжет, и неплохо даже то, что в доме не наточены ножи. шампанском утону. И вся жизнь моя опять уйдет ко дну, в славном городе Ростове-на-Дону. А над Доном золотые купола, золотые купола, да медный звон. По судьбе моей звонят колокола. Ты прости меня, бродягу, батька на Дон, в славном городе Ростове-на-Дону. Я любовь на всю катушку крутану, сам себе устрою праздник небольшой, и по жизни шваркну пламенной душой. А над Доном золотые купола, золотые купола, да медный звон. По судьбе моей звонят колокола. Ты прости меня, бродягу, батька Дон. Моя засохла на корню, ни любовь ее, ни песни, ни рубли, от измен и пустоты не сберегли. В славном городе Ростове-на-Дону я рукой с подножки поезда махну. Будь здоров, родимый город, не скучай. Будет повод, так увидимся мы чай. А над Доном золотые купола, золотые купола, да медный звон. По судьбе моей звонят колокола. Прости меня, бродягу, батька Дон. Ах, ты прости меня, бродягу, батька Дон. Говоришь ты, улыбаясь, словно в чем-то сомневаясь, говоришь, говоришь, как бы прощаясь, в наш недобрый день. Добрый день, говоришь и улыбаясь, словно в чем-то сомневаясь. Добрый день, добрый день, в наш недобрый день. Свете, словно стерт мотив на кассете, не вернуть тебе тех свиданий. Две свечи горят на прощанье. Добрый день, говоришь ты, улыбаясь, словно в чем-то сомневаясь, говоришь. Говоришь, как бы прощаясь, в наш недобрый день. Добрый день, говоришь ты, улыбаясь, словно в чем-то сомневаясь. Добрый день, добрый день, наш недобрый день. Звезды падают, качают ветки сада, ветки сада. Я пою своей любимой серенаду, серенаду, серенаду. Догорел закат пожара, искры звезд взметнул в ночи. Только не молчи, моя гитара. Моя гитара, ты не молчи. Только не молчи, моя гитара. Моя гитара, ты не молчи. В миг цветения и в пору листопада, листопада, листопада. И я пою своей любимой серенаду, серенаду. Поможет старый подобрать, подобрать к любви ключи. Только не молчи, моя гитара. Моя гитара, ты не молчи. Только не молчи, моя гитара. Моя гитара, ты не молчи. Thank you. слушать песню распахнулась, распахнулась, распахнулась. Но любовь от серенады не проснулась, не проснулась, не проснулась. И я, наверное,